зеркально метущиеся глаза свечей и твои спокойные глаза в ночи. Ну давай условимся, что я ничей, ты ничья, мы оба с тобой ничьи. Но в глазах спокойных твоих упрек, пальцы пояс верности теребят, будто бы и вправду нам невдомек, что по-настоящему люблю тебя. Сколько же спокойно так упрекать, даже и тогда, когда мы одни. Время не безудержно течет река, звонится устало, звонить, звонить. По делам уходишь ты, по делам, мне достанет вольности и речей. Зря к тебе готовился весь мой дом, зря тебе спалил столько я свечей. Родина, конечно, у нас одна, воздухом одним с тобой дышу я. Вот и уводила моя страна в самые заветные свои края. Помнишь ли, как громко кричал ручей, радостно кричали кругом грачи. Помнишь ли, казалось нам, я ничей, ты ничья, мы оба с тобой ничьи. Помнишь ли, казалось нам, я ничей, ты ничья, мы оба с тобой ничьи.